Глава 23. Круги на воде. До проходной добрались без проблем и, пройдя тщательный досмотр, попали на территорию академии. На улице уже стемнело, и мы, разговаривая, отправились в нашу комнату. «А чего нас так тщательно обыскивали?» — спросил я. «Так многие заказывают выпивку или легкие напитки, а это тут категорически запрещено». «Хотя многие стараются протащить, так как предлагают за это приличные деньги. Студенты любят погулять и не скупятся на возможность повеселиться. Ведь для кого-то 200-300 рублей и не деньги, а вот для обслуживающего персонала это месячная зарплата. И ведь находятся те, кто проносит, только поймать не могут уже который год». «Понятно. А чем будем завтра заниматься?» – спросил я. «Встаем рано утром. Идем за разнарядкой. Если ничего не поменяется, то пойдем в библиотеку разбирать старые книги и раскладывать их по списку. Работа не тяжелая, но очень пыльная. Есть секции, куда не заходили уже несколько лет», — сказал Кирилл. «А что там будем искать?» «Разбираться и сортировать книги. Нужно все, что относится к высокоранговой магии. Боевые плетения, лечебные и артефакторика. К сожалению, там одно старье. И уже не раз перебранные. Но каждый год одну из закрытых секций перебирают. Если найдем что-то стоящее, то могут премию дать. Но у тебя все равно половину отберут». «Ну, долг-то закрывать все равно надо. Чем раньше закрою, тем проще будет», — ответил я. Тут внезапно нас окликнули. «Эй, смерды!» Мой сосед быстро дернулся, но я толкнул его плечом и тихо сказал. «Делай вид, что это к нам не относится». А потом продолжил достаточно громко. «Представляешь, чтобы точно попасть в цель, нужно взять упреждение на два корпуса и только после того выстрелить, не забыв про угол возвышения, и тогда есть все шансы попасть». Договорить я не успел, так как нам прилетел довольно мощный фаербол, опалив спину. Я тут же надломил свой пропуск, оказывается, в нем была скрыта кнопка вызова охраны, и ее использовали при нападении на Академию или попытку прорвать защитный периметр. И если я все правильно рассчитал, то охрана должна среагировать очень быстро. И правда, пока я лежал и изображал сильно раненого, к нам подошли трое, один из которых и метнул в нас фаербол. «Какие-то слабые пошли одаренные. Надо жалобу написать, чтобы таких слабаков больше не брали», — проговорил один из них, а двое других заржали. Спину нещадно жгло, но я притворялся, что я без сознания. А моему другу так и вполне хватило, чтобы отключиться. «Всем оставаться на месте! Что тут произошло?» — произнес строгий голос. «Я Ермолов. Это не ваше дело. Свалите отсюда. Я просто хочу проучить наглецов», — по привычке властно сказал аристократ. «Нападение на сотрудников Академии сработала охранная система. Данные уже ушли на центральный пункт. Скоро сюда примчится глава смены. И до этого прошу вас оставаться на месте», — произнес лейтенант. «Я сказал, смылись отсюда, это не ваше дело. Мне нужно проучить этого наглеца», — процедил Ермолов. «Что случилось?» — сказал я, пытаясь подняться. «Нас кто-то атаковал в спину. Возможно, сюда проникли убийцы». При этом я показывал всем видом, что рана на спине серьезная. Взглянув на своего друга, я понял, что тот в бессознательном состоянии. «Его убили! В спину! Подлые подонки! Нужно найти и наказать их!» — сказал я, вставая. «Ублюдок! Кого ты назвал подонком?» — вспылил Ермолов, зажигая в руках фаерболы, а лейтенант в это время снял с пояса подавители магии и сделал знак приближавшимся к ним охранникам. «А кто еще может нападать на безоружных людей со спины? Только трус или подонок? Или вы считаете, что так делают все аристократы?» — спросил я, делая вид, что боль в спине причиняет мне сильную боль и меня пошатывает. Тут раздался шум подъезжающего автомобиля, из которого выпрыгнул капитан, командир смены. «Что тут произошло?» — спросил он, подходя. «Нападение на работников Академии, попытка убийства. Так как напали со спины, кто-то из парней успел активировать маячок. Считаю необходимым задержать всех до выяснения», — произнес лейтенант, вытянувшись перед капитаном. «Да он все врет! Я хотел проучить этого смерда! Он мозолит мне глаза, и вообще его нужно выкинуть из Академии!» «Значит, вы не отказываетесь от слов, что напали на работников со спины?» — спросил капитан. Так мне что, за ним бегать? Я его окликнул, а он проигнорировал мое требование остановиться. Конечно, я его захотел проучить. Да и вообще, что за слабаки пошли? Нужно брать обслугу поздоровее», — ответил аристократ. «Они не обслуга, а будущие студенты. Вы, наверное, не ознакомились с правилами Академии. В прошлый раз до разбирательства не дошло, но теперь вам его не избежать. Лейтенант, задержите всех и поместите в камеру, а пострадавших отправьте в лазарет», — отдал приказ капитан. «Да что ты себе позволяешь, щенок? Знаешь, кто я? Да тебя уже через час выкинут из Академии. Будешь белых медведей на севере охранять», — сказал Ермолов, накачивая зажженные фаерболы магией и явно собираясь их использовать. Незаметный кивок, и на Ермолова очень оперативно накидывают наручники, и фаерболы мгновенно опадают на землю, постепенно рассыпаясь искрами и угасая. После этого небольшой укол в шею, и он падает на землю. Оба его спутника рассеянно смотрят на произошедшее, и их тут же оперативно заковывают в наручники. К нам подходят двое охранников с носилками, которые вытащили из подъехавшей машины, и укладывают Кирилла на них, после чего, откинув борт, грузят его туда. «Прыгай рядом, сейчас госпиталь. Потом, как подлечат, напишешь объяснительную, что произошло и почему использовал маячок», — сказал капитан. Уже когда мы подъехали к госпиталю, он меня придержал, пока его подчиненные выносили моего соседа, который до сих пор был без сознания. «Я, конечно, все понимаю. До этого выскочку давно нужно было поставить на место. Но не злоупотребляй маяком, а то в следующий раз его заберут. И учти, он тебе в любом случае постарается отомстить. Так что будь осторожен. Надолго мы его не задержим, но до утра у нас посидит. Так что дальше сам смотри в оба», — проговорил капитан. «Благодарю. К следующему разу я постараюсь подготовиться и дать достойный ответ на его вызов», — ответил я и отправился в здание госпиталя. Алена Безродная. Проснулась я ото сна и тяжести в груди. Ушедшая была боль вернулась с новой силой. Как это объяснить, я не знала. Чувство тревоги и тяжести расставания вновь поселились в моей душе. Что же могло произойти? То, что монстр, занявший тело Глеба, сейчас находится в тюрьме, можно не сомневаться. А вот зов пришел с севера, может, немного западнее, но точно с другой стороны. Значит, он вернулся в этот мир, только вот как? И что теперь делать? Противостоять зову я не смогу. Еще недели, и мое тело погрузится в летаргический сон, а выйду ли я из него в этот раз, трудно спрогнозировать. В любом случае, нужно собирать вещи и двигаться в сторону зова. Сомнений нет, это он. И его душа обрела новое тело, по ощущениям очень слабое, и сейчас он находится на краю жизни и смерти. Но, зная того Глеба, я уверена, он справится. Только вот как это лучше сделать? Сейчас ее могут не отпустить, но тогда ей придется бежать, и ее объявят дезертиром. В первую очередь, нужно переговорить с ректором, он поймет. Встав и быстро одевшись, девушка вышла из походной палатки, в которой спали студенты медицинской магической академии, призванные на войну в качестве лекарей. Как и ожидалось, ректор сидел на коленях и медитировал, накапливая живу в кристаллах. Живы постоянно не хватало, и целители все свободное время проводили в медитациях, пытаясь собрать как можно больше живы для своих пациентов. Хорошо, что в последнее время активных военных действий не происходило, и уже появился небольшой запас. Но это явно ненадолго. Осторожно постучавшись, я спросила: «Можно?» От моего голоса ректор, сидящий в кресле, с кристаллами в руке, вздрогнул. Похоже, я его разбудила, но откладывать вопрос нельзя. «Кто там?» «Это я, Алена Безродная. У меня срочный вопрос, точнее, просьба», — проговорила я. «Заходи, рассказывай, что случилось». «Виктор Сергеевич, вы же знаете, кто я на самом деле». «Трудно не догадаться. Ведь только заклинание разрыва связи помогло вернуть тебя к жизни. А так бы и не знаю, что с тобой сейчас было», — ответил директор Академии. «Дело в том, что он вернулся, не знаю как, но зов совершенно явственно появился, и мне нужно срочно уехать», — сказала я. Директор задумался на минуту и ответил: «Отпускать тебя я не имею права, но понимаю, что если этого не сделать, то через пару недель мы получим еще одного пациента. И не факт, что на этот раз тебе удастся помочь. Ты хочешь сказать, что он выбрался из тюрьмы?» — спросил директор. «Сомневаюсь. Он появился далеко, в совершенно другой стране. И это точно он. Я же связана с ним обрядом. Слабая нить связи с прежним телом все так же указывает на магическую тюрьму. А это значит, он смог вернуться обратно, но в теле другого человека». «Ох, и делов он натворил в тот раз. Так сильно подставил всех. Хотя бы в этот раз чего подобного не случилось. Хорошо, я отправлю тебя в Москву с целью набора лекарей на фронт. А оттуда ты уже сама должна выбираться. Больше я тебе предоставить не могу. Но пару писем напишу. Если попадешь в трудную ситуацию, то можешь попробовать дать это письмо одному из целителей. Меня многие знают. Во всяком случае, по академической линии. Попробуй использовать это. И чтобы не возникло вопросов, уходи до утренней разнарядки. Там будет меньше вопросов. Вещей бери по минимуму и приходи через 10 минут. Я подготовлю пропуск и письма», — проговорил Виктор Сергеевич. Окрестности Данкова. Охота. Что может быть лучше загона жертвы? Только ощущение, как клыки впиваются в ее тело, и в пасть бьет солоноватая, восхитительная, теплая жидкость, дурманящее сознание и вызывающая дрожь во всем теле. Жертва — огромный олень, уже загнанный в угол у болота, обложенный стаей. По запаху уже понятно, что он смирился со своей участью, да и куда ему тягаться с настоящими оборотнями? Это не стая волков, шансов у него нет, а значит, и сопротивляться уже не будет. Внезапно вожак стаи сбивается с шага и начинает обратное превращение, а окрестности пронизывает жалобный вой. Стая, пораженная внезапной перемене в вожаке, неуверенно замирает, а олень, воспользовавшись шансом, вырывается из осады, прорываясь меж пораженных волков, что в два раза крупнее своих собратьев. На месте вожака проявляется тело молодой и сильной женщины, которая катается по земле и рвет на себе грудь от неимоверной боли, но раны тут же затягиваются, оставляя на земле только кровавые капли. Вся стая, прижав хвосты, ложится на землю и начинает выть. Звук воя настолько мощный и жалобный, что вся живность в лесу на расстоянии нескольких километров всколыхнулась и бросилась бежать от этого места. Стая в отчаянии. Уже несколько месяцев прошло, как припадки их вожака прекратились, и стая вернулась к нормальному существованию. Но вот это случилось снова. И значит, не будет нормальной охоты. Стаю опять вычислят и попробуют загнать, забить до смерти и истребить. Молодая женщина, бившаяся на проступившем из-под снега пятачке леса, лежала и ревела, не в силах сдерживать зов, который звал ее далеко на север. В этот раз он был намного сильнее и требовал от нее отозваться на него. Этот наглый мальчишка опять призывал ее. Как она могла попасться в его цепи? Как это случилось? И ведь противиться этому зову уже нет сил. Нужно отправляться в путь. Нужно добраться до него и перегрызть ему горло, иначе стаю ждет уничтожение. Откладывать это нельзя. Да и противостоять зову не удается. Легче подчиниться. И как только волчица приняла это решение, тут же спокойно заснула. А стая преданно окружила ее и улеглась рядом, согревая ее тело и охраняя ее сон. Тревожное время опять вернулось. Теперь стая может опять распасться. Алина. Странный и тревожный сон разбудил девушку, и она некоторое время лежала, замерев, прислушиваясь к себе и стараясь понять, что происходит. Что-то давило в груди, вызывая одновременно грусть и тревогу. Внезапно в дальнем конце шатра что-то скрипнуло, и в лунном свете показалась девичья фигура, которая осторожно выскользнула из палатки. То, как это было сделано, указывало на какую-то скрытность. Поэтому девушка, повинуясь импульсу, осторожно выскочила из-под одеяла и отправилась проследить за скрытницей. Проводив ту до палатки ректора, она уже собралась вернуться. Наблюдать возможную любовную сцену она не собиралась. Но вот услышанное девушкой заставило ее осторожно приблизиться к палатке директора и прислушаться к их разговору. А осознав, о чем идет речь, девушка поняла, что с ней происходит. Как такое возможно? Ответов на этот вопрос у нее не было. А главное, что поняла девушка, так это то, что, возможно, Глеб вернулся в нормальное состояние и стал прежним, и, судя по разговору, он вернулся в другое тело. Значит, он не преступник, и можно попробовать вернуть отношения с ним. Только остался вопрос, как его найти и как покинуть лагерь. Княжна Анна. Тревожный сон разбудил посреди ночи. Ей снился Глеб или кто-то очень похожий на него. При виде предателя в сердце появилась тупая боль, но внезапно появился еще один парень. Заморыш по сравнению с ним, со страшным шрамом на лице. И он подошел к предателю и начал бить его кулаками по лицу. С каждым ударом маска на лице предателя трескалась, и от нее отлетали осколки, пока с очередным ударом она не осыпалась, обнажив под лицом Глеба мерзкое порождение Нижнего мира. Красный демон с лицом Глеба, но с рогами и длинными клыками. А вот лицо напавшего парня начало приобретать черты Глеба только со шрамом. Этот странный сон и являлся причиной внезапного пробуждения. Девушка пошевелила затекшими руками, и тут же раздался звон цепей, которыми были скованы ее руки. Месяц в сыром подземелье и ужасная пища сделали свое дело. Княжна выглядела как самая настоящая нищенка. Бальное платье окончательно порвалось и представляло собой набор лоскутков, множество раз связанных в узелки, чтобы прикрыть наготу. Но хуже всего на девушку действовало не само заключение, а отсутствие какой-либо магии. Кандалы-подавители не только натерли до крови руки, но и блокировали любое проявление магии. А без магии выбраться из этого подземелья не представлялось возможным. Только вот к чему снился этот сон и что он может значить? Сны ей снились очень редко, и каждый раз те имели существенное влияние на ее жизнь. С уверенностью можно сказать, что впереди ждут серьезные испытания и крутые перемены в жизни. А значит, нужно приготовиться использовать любой шанс. Хуже всего, что девушка не помнит, что с ней случилось на самом деле. Запомнилось только покушение на ее мать и предательство Глеба. Только вот уже тогда она понимала, что на бал пришел не Глеб, хотя магические артефакты и признали в нем Краевского. Только вот по всем признакам это был совершенно другой человек. А потом провал в памяти. И она очутилась в этом подвале, прикованной к стене цепями с подавителем магии. Мерзкое порождение потустороннего мира раз в сутки приходило с кувшином воды и тарелкой каши, не давая никаких объяснений. А при попытке снять наручники или повредить цепь, внезапно появлялась практически из ниоткуда и охаживала ее хлыстом, который раздирал кожу до самой кости. Мерзкая тварь все время была в капюшоне, но вместо лица там было марево. А ног у той не было, она парила над полом. А еще при взгляде в это лицо княжну продирал холодный ужас до самых костей и парализовывал тело и волю. В любом случае, она была рада любым изменениям в жизни, так как уже находилась на грани и готова была сорваться в безумие, но ее разум пока еще держался за действительность.